Глава 9. Прорыв. Осторожно ступая, группа поднялась на 5-й этаж. Заходить в квартиры разведчики побоялись. Во-первых, там могли находиться какие-нибудь бродяги, которые сразу поднимут шум и привлекут внимание чистых. Во-вторых, преследователи наверняка обыскивают соседние дома. Один неловкий шаг, и силуэт будет заметен в оконном проеме. Расположившись на площадке, наемники ждали. Спустя примерно 10 минут в подъезд вошло несколько морсвильцев. «Проклятая темнота!» — вымолвил первый. «Хорошо, что их шестеро, по углам не спрячутся». «Ничего, найдем!» — раздался пьяный голос второго. «Я вот помню, полгода назад один чужак забрался на крышу 10-этажки. Так мы его оттуда и выкинули. Летел и орал. Вот смеху-то было». Видно, эту сцену наблюдали и остальные солдаты. Послышался хохот по меньшей мере еще 3 человек. Все они были изрядно пьяны, а потому действовали подчеркнуто нагло и агрессивно. То и дело слышались ругательства, топот ног и удары. Это была своеобразная психологическая атака на прячущихся людей. Чувствуя рядом своих убийц, жертва часто не выдерживала и выбегала из укрытия. Однако подобный трюк оказался совершенно бесполезен против разведчиков. И хотя их нервы были тоже напряжены, воины сидели совершенно спокойно. В крайнем случае, земляне без особых усилий могли перебить всех чистых, находящихся в доме. Просто в этом не было особой нужды, ведь рядом ходят сотни врагов. Иногда храбрость должна уступать место осмотрительности и расчету. Это нелегкий выбор, и сделать его надо уметь. Наемники умели. Морсвильцы не спеша проверили первые 3 этажа и двинулись наверх. Несмотря на адаптацию к темноте, они не заметили провал. Вслед за короткой репликой послышался отчаянный крик и звук упавшего тела. Тотчас же раздался удивленный возглас одного из солдат. «Чен, ты где? Все сюда, Чен пропал!» Раздался топот ног, и еще 2 чистых подбежали к лестнице. Они уже хотели устремиться наверх, когда откуда-то снизу послышались стоны. Спустя мгновение, рухнувший в провал воин окончательно пришел в себя и громко крикнул. «Я здесь! Пусть будут прокляты эти чужаки! Там разрушена лестница, и я упал! Проклятье! Я, кажется, сломал ногу!» На какой-то миг воцарилась тишина, а затем раздался дружный хохот морсвильцев. Несчастье товарища развеселило их. Еще бы, это ведь целое развлечение, и о нем можно рассказать в любом кабаке. Над беднягой Ченом будет потешаться весь сектор. «Придется его вытаскивать», — произнес какой-то воин. «Не бросать же парня в этом каменном колодце. Внизу есть проход, но сам он не вылезет». «А как же чужаки?» — спросил первый солдат. Разведчики даже не дышали. Именно сейчас решалась их судьба. Пока она была к ним благосклонна, но настроение фортуны переменчиво. Все зависит от ответа чистого. «Их здесь нет», — ответил морсвилец. «На лестнице полностью отсутствует пролет между 3-м и 4-м этажом. Вряд ли они сумели подняться наверх. Гладкая стена, дрожащие руки, слишком мало времени. Нет, этот дом пуст». Возражать ему никто не стал, и причин было несколько. Воины изрядно выпили, и лезть наверх значит рисковать своей жизнью. Пример их товарища, оказавшегося внизу со сломанной ногой, был весьма нагляден. Кроме того, слишком велика вероятность встретиться с противником в одиночку. Желающих получить стрелу в сердце среди солдат не оказалось. Быстро спустившись на 1-й этаж, они вытащили своего товарища и вышли на улицу. Вскоре их голоса окончательно стихли. «Слава богу!» — выдохнул Олан. «Они ушли!» «Эти, да», — согласился Аята. «Но боюсь, что за ними придут другие. Нам повезло, что чистые изрядно напились». «И один придурок свалился вниз», — добавил Храбров. «Точно», — кивнул головой японец. «Но самое главное, что мы правильно выбрали подъезд. А если сказать точнее, то сделал это Олесь. Он наш ангел-хранитель. Подобные подсказки исходят только от богов». «Хватит болтать ерунду», — возразил юноша. «Все получилось случайно. Этот подъезд был первым, что подвернулся нам по дороге». Тина тихо рассмеялся, но спорить не стал. Все, что он думал по этому поводу, Русич и так уже знал. Разговор быстро затих, так как слишком сильно было еще напряжение. Однако постепенно, по мере захода Сириуса, разведчики начали оживать. На улице становилось все темнее и темнее, а крики морсвельцев и вовсе затихли. Спустя час земляне осторожно, на четвереньках, вползли в первую квартиру. Она оказалась гораздо меньше по размеру, чем в доме Шона, и состояла всего из трех комнат. Две из них имели окна, выходящие на улицу. Третья была совершенно закрытой. «Надо расположиться так, чтобы нас не было видно из соседних домов», — шепнул Кайнц. «Тогда придется забираться в самое темное помещение», — ответил Олесь. Решение было принято единогласно. Через 50 минут вся группа перебазировалась в комнату без окон. Зачем тосконцы их делали, сказать трудно, но, как оказалось, подобные помещения имелись в любой квартире. После быстрого ужина все, за исключением Аята, улеглись спать. Такая физическая и психологическая усталость могла свалить кого угодно. На ногах удержался лишь Тина. Иногда казалось, что у него вместо жил стальные канаты. Какой ценой все это давалось ему самому, знал только он. Ночь прошла совершенно спокойно. Разведчики дежурили по полтора часа и впервые за прошедшие дни отлично отдохнули. Время от времени за окнами раздавались возгласы морсвельцев. Поиски чужаков не прекращались всю ночь, но велись уже не так интенсивно. Заходить в уже проверенный дом никто из чистых не стал. С первыми лучами Сириуса земляне и аланцы начали подниматься. Лишь Олан, свернувшись клубочком, сладко спал у стены. Его будить не решились, тем более, что это не имело смысла. После завтрака разведчики собрались для обсуждения своего положения. Первым заговорил граф. «Мы в западне», — вымолвил Генрих. «Никто не знает, где нас искать, но и группа покинуть это место не может. Я уверен, что по всему сектору чистые расставили наблюдателей, и город они знают превосходно. Любая наша попытка прорваться к нейтральной зоне будет пресечена. Против сотен солдат мы бессильны». «Что ты предлагаешь?» — спросил Аята. «Ждать. Группу спасет только выдержка. У нас есть препарат, а потому спешить некуда. Мы можем сидеть здесь и сутки, и двое, и пятеро. Сомневаюсь, что разбойники будут так долго искать каких-то чужаков. Постепенно в Морсвилле все утихнет, и мы тогда выскользнем. Один рывок, и группа уже в нейтралке». «Разумное предложение», — вставила Олис. «Но я категорически против», — воскликнул Храбров. «Ждать долго нельзя. Это равносильно самоубийству. Чистые никогда не прекратят поиски. И причин несколько. Во-первых, они не дураки и прекрасно понимают, что мы спрятались где-то в этих кварталах. Территория весьма ограниченная. Получив запас времени, морсвельцы остановят поверхностное прочесывание и приступят к более тщательному осмотру. И вот тогда сюда придут уже не 4 человека, а 40, и лестница не станет для них помехой. Это первая причина. А вторая – наше снаряжение. Вспомните, что говорил Сфин. Любой меч, любой кинжал или кистень – здесь целое состояние. Я уже не говорю об одежде, одеялах и рюкзаках. Весьма значительную ценность имеют и девушки. Учитывая, что миром правит алчность, ради всего этого морсвельцы разберут дома на куски, лишь бы найти нас. И в-третьих, не забывайте о той обиде, что мы им нанесли. Упустить чужаков в своем секторе, потерять больше 10 человек – позор для любого правителя. Ради сохранения своей власти они достанут группу из-под земли. Вывод из всего сказанного очевиден. Задерживаться надолго в укрытии нам нельзя. Предлагаю ограничить отдых сутками. Завтра, за час до рассвета, мы начнем выдвижение». «А почему именно в это время, а не вечером, например?» — поинтересовалась Салан. «Объяснение весьма простое», — улыбнулся юноша. «Вечером слишком рискованно. Мы ведь не знаем, кто и когда ложится спать. Значит, вероятность нарваться на большой отряд чистых достаточно велика. Кроме того, группа может задержаться в темноте, ошибиться в направлении. Утром все гораздо проще. Перед рассветом самый глубокий сон. Это знает каждый из личного опыта. В полудреме находятся даже часовые. Если мы вовремя их обнаружим, то сможем пройти очень тихо. Постепенно будет светать, и найти дорогу не составит большого труда». Олесь замолчал, и среди разведчиков воцарилась тишина. Каждый обдумывал два предложенных варианта. Оба имели свои достоинства и недостатки. Первый не торопил события, но вынуждал группу бездействовать. Второй, наоборот, отличался решительностью и дерзостью. Однако морсвильцы тоже были начеку. Совершив одну ошибку, они вряд ли собирались сделать и другую. «Я запланулися», — наконец произнес Тина. «Умереть можно только однажды, и не стоит растягивать это сомнительное удовольствие. Нам либо повезет, либо нет». Отрицательно покачав головой, Кроул тихо вымолвила. «Лучше ждать. Я не уверена, что улицы столь же пустынны, как раньше. Усилены патрули, всюду часовые, наблюдатели. Где-нибудь, но мы ошибемся, и второго шанса спрятаться у нас уже не будет». Все дружно повернулись к Линде. Теперь ей довелось сделать решающий выбор. Одно слово, и чаша весов перевесит. Но чья? Девушка сомневалась довольно долго. Ей очень хотелось растянуть эти мгновения спокойствия, мира и тишины. Но она была не новичок и прекрасно понимала, что сражаться с врагами рано или поздно все равно придется. И лучше, если инициатива будет на стороне разведчиков. В этом плане вариант Храброва явно выигрывал. И все же, умирать так не хотелось. Махнув рукой, Салан проговорила. «Я тоже запланулися. Мы и так потеряли много времени из-за погони, урагана. Никакой гарантии, что этот космодром окажется пригодным для посадки, у нас нет. Тогда придется идти дальше и вновь считать сутки до истечения действия препарата. Так зачем самим усложнять ситуацию? Воевать надо решительно». Выбор был сделан. Люди смотрели друг на друга, осознавая, что у них в запасе осталось лишь 20 часов. За это время можно хорошо отдохнуть, выспаться. Можно помечтать о будущем, не зная точно, настанет ли оно. Можно вспомнить близких друзей и родной дом. Нельзя ли жизнь прожить еще раз от начала до конца? 20 часов. Много это или мало? Для насекомых однодневок огромный срок, почти вечность. Для вселенной мизер, который пролетает совершенно незаметно. Так и для человека. Порой время тянется бесконечно долго, порой течет, словно вода сквозь пальцы. День был в самом разгаре. Несмотря на тень и теплозащитные стены, жара стояла просто ужасающая. Разморенные зноем земляне спали в темной комнате. Олан точил подаренный ему кинжал, а Аланки несли дежурство на площадке. Бдительности разведчики не теряли никогда. Девушки сидели возле стены и тихо разговаривали. «Может, зря ты согласилась с Храбровым?» — спросила Олис. «Слишком рискованный план?» «Может быть», — ответила Линда. «Однако я устала от погонь. Сидеть здесь и ждать несколько суток выше моих сил. Найдут или нет, от этого вопроса мы быстро сойдем с ума. Так не лучше ли сразу решить проблему?» «Но ведь нас могут убить», — возразила Кроул. «Ты боишься?» — добродушно поинтересовалась сержант. Чуть помедлив с ответом, Олис честно сказала. «Да. Во время каждого боя я трясусь от страха. Я 1000 раз прокляла себя за согласие участвовать в этой экспедиции. Мне не место на Тосконе. Слишком жестокий и кровавый мир. Ты знаешь, о чем я сейчас больше всего мечтаю?» Линда отрицательно качнула головой. о горячей ванне, дорогом белье и чистой, красивой одежде», — нервно воскликнула Кроул. «Это, конечно, глупо, но я привыкла к такой жизни, и вот уже 3 декады у меня грязные волосы, испачканный кровью комбинезон, а о естественных потребностях женщины я вовсе не заикаюсь. Господи, когда же кончится этот кошмар?» «Глупенькая», — улыбнулась Салан. «Твои желания вполне нормальны и справедливы. Девушкам не место на войне. Однако сейчас надо думать о другом. Ты боишься смерти и не понимаешь, что порой это лучший исход. Представь себе такую ситуацию. Погибли все земляне, и мы остались с тобой совершенно одни. Что нас ждет? Мутанты съедят, как обычную дичь. А если бандиты Коуна или морсвильцы захватят 2 красивых девочек, мы пойдем по рукам, как обычные проститутки. Неужели ты хочешь достаться этим ублюдкам? Смерть в данном случае является единственным выходом из положения, и я сделаю это. 1 удар кинжалом и никаких мучений». «Я не смогу», — испуганно проговорила Кроул. «Тогда мне придется помочь тебе». Олис взглянула в глаза подруги и бросилась к ней на грудь. Девушка зарыдала. Именно сейчас она выплеснула все эмоции, накопившиеся за время похода. До этого момента Кроул держалась относительно бодро. Впрочем, не выдержали нервы и у Линды. Гладя Олис по голове, сержант то и дело вытирала набегающие на глаза слезы. Эти 2 молодые и красивые женщины прощались друг с другом. Они поклялись умереть, но не достаться врагам живыми. На что способны бандиты, аланки прекрасно знали из рассказов лемов. Ничуть не лучше были и чистые. Им оставалось лишь молиться на своих наемников. Только умение и выдержка землян могут спасти группу. Не в последнюю очередь все зависело и от фортуны. Пока она еще не подводила разведчиков. Сутки прошли как-то незаметно. Люди не успели оглянуться, а до восхода уже осталось чуть больше часа. И несмотря на ночь, никто из разведчиков не спал. В последний раз каждый проверял свое снаряжение. Ничто не должно звенеть, блестеть или цепляться. Любая оплошность может стоить жизни. Именно в этот ответственный момент Кайнц неожиданно заскрипел зубами от боли и рухнул на колени. «Что с тобой?» Подбежал к товарищу Олис. «Все горит внутри. Такое впечатление, что живот сейчас лопнет», — с трудом ответил граф. «Вот проклятие», — выругалась Салан. «Это симптомы действия препарата. Он начинает всасываться в кровь». «Но у нас еще 4 часа в запасе», — удивился Аята. «Все так», — согласилась Линда. «Но организм человека всегда может преподнести сюрпризы. Усталость и истощение ускорили процесс, пусть не намного, но контрольное время сдвинулось». «А если бы это произошло на улице?» — возмутился Храбров. «Нет, рисковать нельзя. Вкалываем лекарство прямо сейчас. Ждать больше нечего». Решение было разумным. Кто знает, когда наступит кризис у самого Олиса и Аята. А вдруг прямо во время боя? Слишком опасно полагаться на случай. Достав из коробочки шприцы, земляне осторожно ввели иглы под кожу и впрыснули жидкость в кровь. По телу разлилась странная тяжесть. 10 минут воины находились в полукоматозном состоянии. Все биологические процессы их организмов замерли. Но вот ожили глаза, скривились от боли губы, дернулись руки и ноги. Первым встал Тина. «Ну и дерьмо этот ваш препарат», — вымолвил со злостью самурай. «Превращаешься в какое-то растение. Все видишь, все понимаешь, а пошевелиться не можешь. Ну и напоследок сумасшедшие судороги». Вскоре пришли в себя Храбров и Кайнц. Без всякого сомнения, наемникам требовался небольшой отдых, но времени на него уже не было. Кое-как размяв мышцы, земляне взялись за оружие. «Пора», — произнес, глядя на часы, Генрих. «До рассвета остался 1 час и 10 минут. И да поможет нам Бог». Первым двинулся Аята. Он осторожно спустился по канату на лестницу третьего этажа и приступил к осмотру дома. Японец отсутствовал около 5 минут. Скрупулезно, дотошно Тина осматривал каждый уголок подъезда. Нарваться на засаду не было ни малейшего желания. И вот внизу раздался тихий свист. Значит, дом пуст. Вторым взялся за трос Русич, далее Аланки, Олан и Кайнц. Спустя несколько минут вся группа оказалась у выхода из подъезда. «Маршрут прежний?» — едва слышно спросил японец. «Да», — ответил Олесь. «Сейчас идем налево, пересекаем магистраль, затем 3-4 квартала и еще одно шоссе. Поворот на юг и рывок. Не думаю, что нейтральный сектор далеко». «Тебе виднее?» — усмехнулся Аята. Самурай высунул голову на улицу и осмотрелся по сторонам. Трудно сказать, что он мог увидеть в темноте, но Тина махнул рукой и сделал первый шаг в неизвестность. За ним молча последовали остальные разведчики. Группа двигалась очень тихо, люди прижимались к стенам домов и каждой клеткой своего организма чувствовали приближающуюся опасность. Постепенно глаза адаптировались к городскому ландшафту, и разведчики уже без труда различали силуэты друг друга. Позади осталось 2 квартала. Пока все было спокойно. Никаких дозоров, никаких патрулей. Вскоре показался большой просвет. Это означало, что группа вышла к первой магистрали. Здесь надо было действовать вдвойне осторожно. Пригнувшись, Аята подобрался к углу дома. Неожиданно он замер, опустился на землю и на четвереньках быстро вернулся обратно. «Там пара часовых», — прошептал он. «Олесь, понадобится твоя помощь». Молчаливый кивок головы, и наемники начали движение к шоссе. Вот и угол здания. Русич встал на колени и осторожно выглянул. Морсвильцев оказалось 5, но дежурили лишь 2. Остальные, завернувшись в грязное одеяло, спали прямо на земле. До чистых было около 5 метров. Дозорные дремали и были обречены. Земляне сделали резкий рывок и в 2 кинжала тихо убрали часовых. Осторожно опустив трупы на землю, они посмотрели друг на друга. Оба прекрасно понимали, что значат эти взгляды. Надо было решить проблему спящих. «Я сам не люблю убивать безоружных», — вымолвил самурай. «Но сейчас другой случай. Оставить в тылу живых врагов мы не можем. Стоит им поднять шум, и группа обречена.